Здравствуй, мой друг! Сейчас ты услышишь, как Блысковка хочет записать новый трек со старой, всеми любимой кричалкой. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольно Фриц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Да, алло. Алло. Здравствуйте, это студия Чемоданов Продакшн. Меня зовут Илья. Вы заказывали звонок на нашем сайте, все верно? Заказывал, да. Чемоданов Продакшн, да? Да, все верно. Чем могу помочь? Просто я что-то не помню. А какие услуги вы предоставляете? Мы предоставляем... Нет, мы представляем услуги звукозаписи и видеопродакшена. А, точно, я забыл. Мне надо, короче, у меня есть мелодия, а мне надо записать под нее песню. Можно такое сделать? Да, конечно. Вы хотите, чтобы получилась песня, то есть есть минус, и вы хотите, чтобы уже получилась песня, уже готовая, сведенная и... По итогу, да? Вот в таком смотрите, формате. у меня есть плюс, к сожалению. Вы можете там сделать минусовочку плюса, или я сам сделаю это. А, но мне надо, короче, чтобы... Да, я слушаю, говори. Да. А если у вас есть плюс, и минуса нету, и найти его не можете, его вполне может быть такое, что его не существует просто, тогда мы можем взять, отдать нашему аранжировщику, чтобы он написал минусовку. То есть у нас написание минусовки услуга стоит от 7 до 15 тысяч, ну, в зависимости от сложности самой композиции. Вот. А сложности композиции? А как вы определяете сложность? Она оценивается аранжировщиком. Ну, это в зависимости от инструментов, от наполнения. То есть если вы записываете какими-то специализированными инструментами. То есть, если оно какое-нибудь из... скажем так, может, я не знаю, современной русской попсы или что-нибудь такое, или, может, рэпа, там обычно не так много инструментов используется, она обычно идет попроще. Если там идет какой-нибудь, я не знаю, не классические, конечно, варианты, но такое, где используется что-то подобие оркестрового звучания, естественно, это будет намного сложнее воспроизвести. Ну, я сейчас вам включу. Вы послушайте. Хорошо? Я оценить так не смогу. Вы можете ее прислать нам на почту. Просто ради... Хорошо. Просто я вам включу на секундочку. Вы послушайте, скажите, сможете ли вы отделить минусовку? Сможете? Вы мне сейчас скажите честно, это вы шутите или нет? Не-не-не, я не шучу, я серьезно под этот бит, ну, не под, я же говорю, слова мне надо там забрать, слова тут хорошие. Я хочу просто слова забрать и свои записать. Да, в общем, ну, это будет, да, переделываться просто минусовка, то есть она будет заново писаться. Я просто вам даю послушать, чтобы определили нормально. Да, я вас понял, но... А что? Тут, собственно, ничего нет особо, кроме барабанов-то. Это запись. Откуда это там? Это же не песня. А откуда? Ну, уточните, откуда эта запись? Вы не понимаете, да, откуда? Это запись, наверное, откуда-то со стадиона, я не знаю, кричалка. Кричалка. А вам нравится эта кричалка? Скажите, пожалуйста. Послушайте меня, вы просто обратились за услугами звукозаписи или... Да, мне кажется, что вот вы меня сейчас разыгрываете, и вам вот это все не нужно. В чем разыгрыш? То, что я правду вам включаю? Ну, послушайте еще раз, если не доверяете мне. Нет, хорошо, если у вас какие-то политические идут настроение, оставьте их, пожалуйста, при себе. Если у вас нет четких пожеланий по поводу услуг, которые хотите заказать, то какие я считаю, пожелания? Что... Подожди, какие? Смотрите, если вы хотите, да, если вы хотите получить минусовку готовую, тогда вы присылаете музыкальную композицию, которую вы хотите получить минус. Мы, соответственно, узнаем у аранжировщика, сколько будет написать минусовку, и говорим цену вам. Далее по 100% предоплате мы начинаем работу по воссозданию минуса. Дальше, когда мы создадим минус, я написал текст уже. Я уже написал свой текст. Когда создадим минус, тогда вы сможете... А можно я договорю свою мысль, и вы не будете меня перебивать уже? Хорошо. Мы сделаем минус, потом то, что я придумал, подставим под минус, и надо будет еще добавить биты. То есть там будет не путь хуйло ла-ла-ла, а будет путь хуйло и басы. Путь хуйло. Вот такой, там басы будут. Так можно будет? Хорошо, я думаю, вам просто нужна другая студия. Мы вам не сможем особо помочь. А почему? А вы что, Путина так любите, да? Извините, мы просто занимаемся... Мы так занимаемся созданием качественного материала. Если вы хотите записать какую-то кричалку, шутейку или еще прочее... Это называется музыка, чувак. Это то же самое. Хорошо, но я тогда, к сожалению, наша студия вам не сможет помочь. Обратитесь тогда в другую. А, ну тогда после. Всего доброго. До свидания. До свидания. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты вольного. Мы бандиты вольного.